Не жди идеального момента. Самая большая ошибка — прослушать эту книгу и отложить ее со словами «Круто, начну со следующего понедельника, месяца, года». Идеального момента не будет никогда. Всегда будет что-то мешать. Сессия, новая игра, внезапные траты, плохое настроение. Всегда найдется причина, чтобы отложить свою жизнь на потом. Настоящие изменения начинаются с одного маленького шага, сделанного прямо сейчас. Не нужно переворачивать всю свою жизнь с ног на голову. Выбери всего один пункт из своей дорожной карты и сделай его сегодня. Отложи первые 100 рублей на накопительный счет с красивым названием «На мечту». Установи приложение для учета финансов. Поговори с родителями о деньгах. Один маленький шаг запускает цепную реакцию. Он как маленький снежок, который, катясь с горы, превращается в огромный ком. Именно из таких маленьких, но регулярных действий и строится большое финансовое будущее.